Здесь все, что я собрал на нее. Биометрика, медкарты травмы, фамилии всех близких ей людей. Шофера, начальника охраны, любовницы, мужа-любовницы. Сделай так, чтобы Абернати больше никогда не создавала нам проблем. Эти слова, они почти идеально совпадали с репликами из памяти о будущем. Но как, еще рано, или мое вмешательство опять изменило цепочки событий. Например, Дженкинс, зная о моих связях с бандами, решил действовать раньше, использовать это против соперницы. Или же событие ускорило успешная операция по внедрению червя в Хрустальный дворец, или еще какая-то ниточка спутала остальные, изменив узор на плетении судеб. Да похер на причины. Сейчас важно только одно. Знает ли Абернати о заговоре против нее? Если да, то меня будут убивать уже сегодня. Глава 23. Сьюзан Абернати. 42 года. День рождения 29 октября, сообщила мне медкарта. Дальше шла информация об охране. 4 телохранителя из службы безопасности круглосуточно. Смены по 12 часов. Работу должны сделать люди не из корпорации. Продолжал описывать предполагаемое убийство Дженкинс. Плати только этими наличными. Наличные — это хорошо. Они у меня точно не пропадут. Надеюсь, ты не впустую на улицах ковбойствовал. Найди людей, которых хорошо знаешь. Понятно? Конечно. Все так и сделаю. Ну тогда жду от тебя хороших новостей. Возьми мое ави. Так будет сложнее отследить твое перемещение по городу. Смотри, не подведи меня. Я кивнул и забрал деньги. Биомонитор показывал повышение пульса. Волнуюсь слегонца. Не ждал я этих событий так скоро. Теперь надо покинуть башню и аккуратно свалить. Однако степень опасности ситуации пока непонятна. В память о будущем Абернати не так уж и старалась прикончить Ви. Просто хотела избавиться от пешки бывшего соперника, когда Дженкинс был уже мертв. К Ви послали парочку громил, но встретив минимальное сопротивление, те отступили. Меня же Абернати уже пыталась убить через Акамуру. Два покушения провалились. Еще и тот замес на заводе. После такого меня уже никто не примет за беззащитного офисного сидельца. Стоит ожидать более основательного подхода. Ви. На выходе из кабинета Дженкинса меня с приторной интонацией приветствовал Фрэнк Настра. Ты еще в Найт-Сити? Разве тебя не посылали в Кейптаун? Удивился я. Рейс перенесли на пару дней. Пожал плечами Корп. Ходил какой-то слух, что ты переходишь в СБ. Не, ерунда, отмахнулся я, одновременно пытаясь считать все подозрительное из поведения Фрэнка. Мне предлагали, но Дженкинс слишком рассчитывает на меня, не могу его подвести. Лояльность, это здорово. Нет, правда, хотя не уверен, что Дженкинс это тот человек. Я старался потихоньку двигаться в сторону Ангарасови, но Фрэнк увязался со мной. Он, конечно, успешен, как и все психопаты, продолжал Настра. Но, говорят, последнее время окончательно слетел с катушек. Знаю, ты не особо любишь Абернати, однако она умеет всегда держать себя в руках. А знаешь, что она еще держит в руках, Фрэнк? Твои яйца. И однажды она сожмет их так, что тебе не понравится. Бывай, Настра, у меня дела. Ладно, ты это не пропадай, Ви. От последних его слов по спине прошел холодок. Он что-то знает, шпионил сейчас для Абернати. Черт разберет, я уже стоял перед ангаром Сви. Авторизация, дверь открылась и внутри. Просим прощения, мистер Прайс, дорогу мне перегородил спшный техник в красно-белом защитном комбинезоне. Поступила информация о заражении транспорта вирусом. Ближайшие несколько часов ни одно ави из этого ангара не вылетит. Проводим диагностику, воспользуйтесь машиной. Совпадение? Нет, блять, не бывает таких совпадений. Они отрезали мне относительно безопасный путь из башни. Я покинул ангар, чувствуя, как бешено колотится сердце. Ощущал себя словно в осаде. По сути, так оно и было. В башне пока безопасно, но вечно торчать здесь нельзя, а на улицах уже могут поджидать убийцы. Я спустился на 2 этажа ниже. Лучше держаться сейчас подальше от офиса контрразведки. Найдя относительно укромный уголок в одной из комнат отдыха, я пересчитал деньги. 45 800. Думается, это мой последний гонорар от корпорации Арасака. Затем написал по шифрованному каналу Люси. Меня сегодня будут убивать. Встречайте там, где виделись в прошлый раз. Как можно скорее. Будь осторожна. Попробовать нанять кого-нибудь из посмертия, надо бы. Не факт, что успею, но пока я в башне, меня едва ли завалит прямо посреди коридора. Может быть, задержаться тут и дождаться ответа от фиксера. Я снова начал настраивать связь, Но в этот момент мне пришло корпоративное оповещение. «Винсент Прайс, вас вызывает в свой кабинет директор по особым операциям Абернати». Вот значит как, не дадут мне отсидеться. Еще недавно я рассуждал, что Абернати не станет убивать меня посреди своего кабинета. Возможно, это правда. Непосредственно убивать не станут. Отрубят и вывезут куда-нибудь за город, на свалку, например. Надо съебывать, сейчас или никогда. Я направился в сторону лифта. Присоединился к потоку сотрудников других отделов, глазами постоянно выискивая опасность. Представлял, как откуда-то вынырнут двое или трое рослых агентов, чтобы вытащить меня из толпы. Пока ничего, пока живем. Все же прилюдно устраивать скандал и толкучку чревато проблемами. Не дай хромовые боги, я еще стрелять начну. Карьеру Абернати это, конечно, не похоронит, но проблем создаст. Нет, меня будут убивать за кадром, в закрытом кабинете, темном переулке или моей квартире. Пока спускался, перевел все деньги, кроме 20 тысяч на подставной счет Люси. Двадцатку оставил для такси и прочих важных расходов. Должно хватить. Надо вызывать либо топовый тариф Деламейна, либо боевое такси, которое обеспечивает охрану клиентов в дороге. Остановился на первом варианте. Взял полный VIP-пакет за 6 тысяч. Деламейн явно приедет быстрее. Если верить воспоминаниям о будущем, то топовый тариф может умчать даже от погони сил Росаки. На улице уже начинало темнеть, город зажигал свои огни, но мне сейчас не до его неоновых красот. Машина, действительно, прибыла быстро, 3 минуты. Ощущая, как колотится сердце, я выскользнул из башни. Охрана на выходе меня не остановила. Уже хорошо. Так, еще немного, еще чуть-чуть. Я уже видел впереди корпус роботизированного такси, и в этот момент дорогу мне заслонила белая тень. «Пораньше ушли с работы, мистер Прайс?» – спросил Лукас Коста. «Ушел с работы? Да как же!» – нервно усмехнулся я. «Нет, оперативный выезд. Машина вас ждет!» Лукас приглашающим жестом указал на черный внедорожник Росаки. На лице бразильца были черные очки и маска ледяного спокойствия. Ни единой эмоции. «Нет-нет!» – криво ухмыльнулся я, отходя в сторону. «Не такой у меня оперативный выезд, чтобы можно было явиться при полном параде. Важна секретность. Значит, арендуем автомобиль», – кивнул Лукас. Я пятился в сторону дела, а Лукас явно не собирался отставать. «Черт, не надо, я уже вызвал такси. Подожди меня у башни, вечером довезешь домой». «Как скажите, мистер Прайс». Бразилец наконец-то отлип от меня. «Фух, значит, он не от Абернати». «Ладно, я как можно быстрее сел в такси». Только услышав голос из кино, ощутил некое подобие спокойствия. «Еще повоюем». Машина аккуратно стартовала, унося меня прочь от черного силуэта башни Карпы. Вернусь ли я туда? Надеюсь, что очень не скоро, ибо сейчас меня там ждет только смерть и, возможно, мучительная. На всякий случай набрал Дженкинса. Тишина. Думаю, Артур уже мертв или прямо сейчас очень хочет умереть, пока разряды тока проходят сквозь его тело. Я проверил, что у меня было из снаряжения. Арасака Ике X2 Кэнсин наваждение, Юкимура, 2 эмигранаты, легкий броник, армированный комбез, 2 шпионские камеры, круглые инжекторы, стимуляторы самореанимации. Хороший набор, не зря таскал его с собой. Как там говорилось в японских пословицах, даже если меч понадобится один раз в жизни, носить его стоит всегда. Я заполнил круглый инжектор препаратом против нейронного шока. Поместил устройство в специальный кармашек под комбез в районе левого бедра. Пришло зашифрованное сообщение от Люси. «Ви, мы скоро будем. Не возвращайся на квартиру. У дома ждет машина без номеров. Езжай сразу на место встречи. Спасибо за беспокойство, конечно, но даже в мыслях не было ехать на квартиру. Нет у меня больше квартиры, и работы в Карпе тоже нет. Артур, блять», выдохнул я, криво улыбаясь лысому образу Искина. «Не мог пару дней подождать. Я ведь хотел свалить тихо». Сердце билось, адреналин горел в крови. «Вы волнуетесь, мистер Прайс? Могу вам чем-нибудь помочь?» — спросил Делами. «Поставь музыку, что-нибудь пободрее. Как там говорили мальстримовцы, хороший трек для забоя скота. Сейчас постараюсь подыскать подходящую музыку». Через секунду салон такси сотрясли звук бас-гитары. Я еще раз проверил Кэнсин. Подарок Дженкинса. Акамуру я тогда вальнул не из него, но, возможно, сегодня таки постреляю по коллегам из модифицированного пистолета. Есть, конечно, шанс, что повезет. Обойдется без стрельбы, и Люси просто заберет меня куда-нибудь подальше. Я задал Деламейну несколько маневров для сброса хвоста. Нас, вроде бы, не преследуют. Так, еще чуть-чуть и свобода. Пока машина останавливалась, я рассовал по карманам пиджака гранаты и вскоре, озираясь, нырнул в узкий проход между зданий. Уже стемнело, над головой гудели провода, и я вспомнил последний путь странного человека, которого в тупике убил невидимый ассасин. Нет, у меня все будет по-другому. Сегодня не конец, а начало моей новой жизни. Арасака была лишь подготовкой, своего рода чистилищем между киберадом и реальным миром. Я остановился там, где мы прошлый раз встречались с Люси. Слева был поворот на другую улицу, сзади меня прикрывал выступ стены. Хорошо, я поставил две шпионские камеры, а сам повернулся спиной туда, откуда пришел, и стал ждать. Секунда, две, три, десять. Время тянулось медленно и мучительно. Пальцы вцепились в рукоять электромагнитного пистолета. Где-то метрах ста от меня грянули выстрелы. Несколько очередей, взрыв, снова пальба. Это с другой стороны улицы. Там место не очень благополучное. Это по мою черную душу или обычные разборки Найт-Сити. И тут биомонитор вывел мне очень интересное предупреждение. Внимание! Коды доступа не совпали, сообщил красный текст. Удаленная деактивация имплантов отклонена. Ха! Так легко меня уже не возьмешь. Хром весь мой. Я то переключался на себя, то прыгал по камерам. И тут, высокая белая фигура появилась в проулке, откуда я недавно пришел. Снова здравствуй, Лукас. Мне вспомнился вчерашний разговор с ним. Сотрудники не так часто переходят из отдела в отдел, но случается. Эта фраза сейчас царапала мне мозги. Бежать? Нет. Я остался на месте, через камеру смотря себе за спину. Лукас двигался практически бесшумно. Ступал вдоль темного проулка в белом пиджаке, словно призрак. Рукой он уже потянулся за пистолетом. Выстрел в затылок без лишних разговоров. Скучно, но эффективно. Прямо как я учил Дэвида. Еще шаг другой, и он обойдет выступ стены. Тогда прозвучит выстрел. Я накинул через камеру сбой оптики, сбой имплантов и замыкание. Метнулся обратно в себя. Врубил Кирезников, прыгая влево за стену и одновременно с этим бросив ими гранату так, чтобы она пролетела мимо выступа стены. Секунда, две. Синяя вспышка. Запах озона. Деваться Лукасу в проулке было некуда. Тем более под воздействием вредоносных скриптов. Я тут же вынырнул обратно, встречая врага уже лицом к лицу. Лукас трясся, а пистолет в его руке палил куда-то в стену. Я схватился за Кенсин обеими руками. Навился, зажимая спуск. Мгновение, и три пули с вольфрамовым сердечником одна за другой ударили по спшнику. В голову, в упор. Черные очки треснули. Пули крошили бронированный череп бразильца. Снова зажимаю, и еще три. Искры, кровь, фрагменты лица разлетаются. Я стрелял до тех пор, пока не высадил обойму. Из прилива адреналина ощущение было, словно убиваю впервые. Сука, наконец выдохнул я, когда мой бывший телохранитель и несостоявшийся убийца замер на асфальте с развороченной дырой вместо лица. Ну как, помогла тебе Абернати? Мое место хотел занять. Ну хули, занял. Сдох сегодня вместо меня. Я сменил обойму, озираясь по сторонам. Похоже, та фраза Лукаса в машине была не про меня. Решил холодный бразильский парень сменить службу на офис. Наверное, его контракт подходил к концу. Всего-то и надо было обнулить парня, которому отрубит хром. Плевое дело, одно убийство и тепленькое кресло в контрразведке обеспечено. Но, блять, не выгорело. Мне поступил звонок от Люси. Связь по локальной сети, а значит, она была рядом. Ви, ты здесь? Это ты сейчас стрелял? Ага, я, все нормально. А до этого стреляли вы? Да, та машина от твоей квартиры поехала сюда. Замутили им жаркую встречу. Ты там с Ребеккой, что ли? Не только. Сейчас будем. Но осторожнее. Кто-то из наемников сбежал. Понял. Жду. Я снова вернулся к проулку. Зашел в тень, ожидая подругу. Меня слегка мутило от Кирезникова. Уже переносил его лучше, чем раньше. Но чтобы снять симптомы, нажал на инжектор. Ввел дозу препарата. Примерно треть от общего объема в устройстве. Значит, Лука с Костой какие-то наемники. Абернати решила не обращаться к СБ за моим обнулением. Наверное, опасалась, что они просто меня переведут к себе. Вот и обошлась без СБ. Лукас не в счет, думаю, она его просто перевербовала. Когда-то бразилец спас меня во время покушения шестых, организованного Акамурой, а по итогам погиб, пытаясь обнулить. И все по заказу той же милашки Сью. Судьбы карпов полны странных и зачастую летальных вывертов. Кто-то приземлился слева от меня. прыгнул с пожарной лестницы. Я обернулся, рассчитывая увидеть Люси. Она любила появляться таким способом. Однако это оказалась другая моя знакомая, Мириам Леви собственной персоной. Ее я хорошо запомнил. Красные очки-визоры, того же цвета куртка, верхняя часть лица затянута зеленой синтетической кожей с дополнительным бронированием. На мгновение даже обрадовался знакомому лицу, но через долю секунды тревожная мысль молнией вспыхнула в сознании. Я же ее сегодня не нанимал. Она вообще не знает меня в лицо. Мириам Леви прожевала красную резинку, надув пузырь и сплюнув ее в сторону. На ее синтетической куртке я заметил следы пуль. Замутили им жаркую встречу, вспомнились мне слова Люси. Но осторожнее, кто-то из наемников сбежал. «Тебя визвать?» — с ухмылкой спросила Мириам. Я вспомнил, как Леви за одно использование Сандивистона покрошила 4 когтей. Высшая, мать ее Лига. Перекупить? Есть ли шанс? Но Мириам даже не дождалась моего ответа. Сразу выпустила клинки. Время схлопнулось. Я врубил Кирезников, она Сандивистан. Вырывание сущности, сбои имплантов, вырывание сущности, плавление синапсов. Но моим воздействием требовалось время, а его больше не было. Сверкнули отточенные клиники Богомола. Я падал назад, пытался уйти с линии атаки, но это было уже бесполезно. В замедленном времени боль ощущалась иначе. Первый размашистый удар лишь слегка задел шею. Мириам хотела срубить мне голову, но поторопилась. Ничего, времени и скорости у нее больше, на все хватит. Я подставил левую руку в попытке выиграть доли секунды. Отточенный зазубренный клинок на отходе срезал мне пару пальцев. Другой клинок рассек предплечье. Пиджак, армированный комбез, кости. Ничто не устояло. Хлестала кровь. Медленно плыли в застывшем времени капли. Я подставлял культю под удары клинков, но и мое туловище они тоже задевали. Кромсали броник. Впивались в ребра. Мириам была намного быстрее меня. И сильнее тоже. Хромовый монстр из посмертия. Пока она нанесла 4 или 5 ударов, я лишь подвел правую руку. Не выставлял ее вперед. Нет. Целился от бедра. Зажал спуск. Чувствуя, как дрожит в пальцах Кенсин наваждение, вспышка. Мириам, наверное, могла уклониться, но не стала. Рассчитывала быстренько дорезать меня, полагая, что ее броня легко остановит пули. Однако каждое попадание заряженного залпа отрывало целые куски синтетики как с одежды, так и с тела Мириам. Сюрприз. Оружие, благодаря модификации, было связано с моим биомонитором. Когда жизнь владельца на волоске, все предохранители отключаются. Заряженный выстрел становится мощнее в 2 раза. Мириам мой пистолет не понравился. Наемница отскочила назад на хромовых ногах. Кусок нижней челюсти ей снесло пулей. Я целился и стрелял, а Леви легко уворачивалась. Ей всего-то надо было дождаться, когда отрубится мой Кирезников или просто обойти меня с другой стороны. Казалось бы, ерунда, но это доли секунд, капельки времени, которые стекают на чашу весов судьбы. Скрип. Чаша качнулась в мою сторону. Мириам обходила меня слева. Замах. Клинок задевает мое плечо и тут. Крик. Сначала замедленный, но потом Кирезников заканчивается, и я слышу, как Мириам вопит от боли, когда виртуальное щупальце рвет ее суть на части. Затем сбой имплантов. Хром барахлит. Второе вырывание сущности наемницы будет перенести еще тяжелее. Я уже упал на спину и стрелял лежа на асфальте в луже собственной крови. Наваждение дрожит в руке, выпуская пули с ошеломительной скоростью. После них в воздухе остается мерцающий след, или это просто сбой моей оптики из-за потери крови. Кидаю еще 2 замыкания и плавление. Стреляю, пока остаются силы держать руку. Сначала 3 раза попадаю в голову, но потом рука предательски тяжелеет. Пистолет уже кажется неподъемным. Несколько раз стреляю в туловище, пытаюсь попасть в ногу. Перед глазами все плывет. Последнее, что я вижу, Мириам Леви падает. Последнее, что я слышу, ее предсмертный крик. Дальше мутная пелена и темнота. Однако неплохо, думаю я, прежде чем отрубиться. Неплохо для парня почти без хрома одолеть в ближнем бою такого монстра. Пусть это и стоило мне руки. Дальше надежда только на Люси. Ну и на тех медиков, к которым она меня притащит. Несколько раз я, кажется, приходил в сознание. Мне совали под нос ингалятор. Что-то кололи, что-то кричали. Вроде бы, я видел лицо Люси. Но, возможно, это был лишь осколок сна. Более-менее пришел в себя, лежа на каком-то столе. Голова потихоньку прояснялась. Тонкая красная нить тянулась ко мне сверху, от пакета с кровью к уцелевшей правой руке. Переливание? Отлично. Туман вокруг начал рассеиваться. Из него выплыло и склонилось надо мной женское лицо. Опять не Люси, но опять знакомое. Широкое, простоватое, но вполне привлекательное лицо. Глория Мартинес. Почему она? Откуда она здесь? С трудом шевеля губами, я произнес. Гэ, Глория, тихо. Вам нельзя говорить. Но меня уже было не заткнуть. Откуда здесь? Глория, жмурясь, произнес я. Почему? Я что, в бесплатной клинике? Но у меня ведь есть деньги. Из тумана появилось второе лицо, тоже знакомое, но уже не женское. Моя клиника вполне себе платная, произнес Виктор Вектор, проверяя какое-то оборудование. А Глория права, Ви, молчи и спи, пока мы тут пытаемся собрать твою руку. Я вдруг вспомнил свою последнюю встречу с Рипером. Любви все возрасты и профессии покорны, сказал тогда Виктор. Я сам думал, что уже староват для подобных впечатлений, но недавно опять начал бегать на свидания. Джеки отправил Дэвида в клинику Виктора еще с месяц назад или даже раньше. В принципе, Глория могла сходить и посоветоваться насчет здоровья сына. Ладно, мне сейчас надо о своем здоровье думать, а не о чужой личной жизни. Не надо руку, с трудом произнес я. Вырежьте там все и ставьте разъем на хром. Глава 24. Операция прошла успешно. Несмотря на обширную потерю крови, отрубленную руку и задетое легкое, я шел на поправку широкими шагами. Шел это, конечно, выражаясь фигурально. В реальности же я пару дней валялся на кушетке в подсобном помещении клиники Виктора. Не VIP-палата, но зато чувствовал себя в безопасности и визиты были разрешены. Одной из первых пришла Люси. Наконец-то мы встретились без висящей над моей головой работы. Первое, что ей сказал, лежа перебинтованный на кушетке, было: «Люс, я хочу тебе сообщить кое-что неприятное, только не реагируй слишком остро». «Ладно, говори», — явно напряглась девушка, присаживаясь рядом. «Меня, кажется, уволили. Не знаю, захочешь ли ты встречаться с финансово нестабильным человеком». «Ничего, я натаскаю тебя в воровстве щепок». Мы оба усмехнулись, а затем девушка вдруг стала серьезнее. Она положила мне ладонь в область сердца. «Ви, я», — начала говорить она и осеклась. «Все хорошо, я жив, я с тобой. У тебя сердце не билось», — чуть дрогнувшим голосом произнесла она. «Когда мы тебя нашли, столько крови. Эта сука изрезала тебя в лоскуты. Она мертва, я жив, все хорошо. До сих пор прекрасно помню эту картинку. Капли крови и обрубки пальцев плывут в замедленном времени. Клинки кромсают меня, пока заряжается пистолет. По словам Люцины, я пережил клиническую смерть. Вы меня сами реанимировали или до Вика довезли. Это Фалька. Он вколол тебе стим прямо в сердце. Я глянула, какой репер ставил твой новый хром. Решила, что надежный человек, раз ты к нему пошел». «Надежный», — кивнул я, — «не ошиблась». Я взял девушку за руку, вдруг ощутив себя очень спокойно. Никуда не надо было прямо сейчас идти, бежать, ехать. Никакого расписания, никаких задач, кроме тех, которые я себе поставлю. Надо ловить момент. «Кстати, держи, Люси отправила мне какое-то сообщение. Если интересно, кто тебя пытался убить». Я открыл кусок чужой переписки или текстовый перевод разговора. «Линда Шерман. Небольшой заказ от А, за 12,5. Линда Шерман, возьми пару человек на подстраховку. Мириам Леви, давай подробнее. Линда Шерман, цель зовут Ви. Линда Шерман, вышлю адрес его квартиры и актуальное фото. Линда Шерман, ты встретишь Ви и нейтрализуешь его. Линда Шерман, никаких вопросов, никаких свидетелей. Мириам Леви, а кто этот Ви?» Линда Шерман, я сказала, никаких вопросов. Это Шерман просто посредник, прокомментировал я. Агент или какой-то теневой фиксер. Мое убийство заказалось Юзан Абернати, директор по особым операциям, начальница, теперь уже бывшая. Ты ей холодный кофе принес или сахар забыл положить? Грел рыбу в микроволновке, воровал обеды из общего холодильника. А ты у нас опасный парень, — покачала головой Люси. И что собираешься делать? Жить буду, желательно весело. А если серьезно, надо вкачаться, сделать то, что давно хотел, но не успевал из-за работы. Никакой спешки теперь нет. Хром, тренировки, отдых. Надо только соблюдать осторожность, особенно первое время. А дальше посмотрим. Абернати — непростая цель. И кстати, нам надо снять квартиру. Нам? — с улыбкой уточнила девушка. Ну, моя была корпоративной, а на твоей я несколько раз светился. Лучше снять что-то новое. Одно на двоих. Сэкономим на такси. Ты прямо романтик, Винсент. Еще какой. А теперь можешь наклониться пониже, чтобы я тебя поцеловал. Привстал бы сам, но ощущение, будто на ребрах дьявол танцевал. Девушка исполнила мою просьбу к обоюдному удовольствию. Далее мы немного поболтали о делах. Все доступные деньги Куросаки были выведены. Мне из остатков полагалось еще 10 тысяч. Мои старые счета заблокировали, но потерял я только 14 тысяч. Огрызок той двадцатки, что оставил себе на такси и иные способы эвакуации, не жалко. Остальные деньги уже были в безопасности. Итого у меня в наличии почти 800. На первое время хватит, да и на второе тоже. А дальше снова начнем шустрить. Теперь Дженкинс меня в ковбойстве обвинять не станет. Через какое-то время после Люси зашел Джеки. Мы договорились, что я поживу у него пару дней, пока не отыщется квартира. Кроме жилищного вопроса Уэллс поднял еще одну животрепещущую тему. Постой, Ви, та девушка с разноцветными волосами, которая тебя притащила, Люси, это она что ли твоя новая пассия? Ну да, она. Лицо Джеки выразило что-то среднее между обычным удивлением и охуеванием. Подожди, я ж ее помню. Она была на той квартире, куда мы заявились с когтями. Ага, это собственно ее квартира и была. Импрессионанте. Как ты потом пригласил ее на свидание? Позвонил и сказал: «Эй, подруга, я тут недавно к тебе заскакивал с бандитами, кажись, очки забыл. Может, встретимся, выпьем кофе?» Это было бы эпично, но все произошло иначе. Правда, в истории нашего второго знакомства тоже были замешаны когти. Мне как-то нужно было обнулить одного мудака, хотя чего уже в секреты играть. Фарадей это был. А, вот он куда делся. Ты оказал Санто-Доминго большую услугу. Ну и за сигары спасибо. Фарадей наступил Росекини на ту мозоль. Судьба его была уже предрешена, но он надеялся загладить вину. Способ выбрал самый типичный для себя, кого-нибудь кинуть. В общем, Люси он привез мне в ящике. Или это был холодильник, контейнер, короче. Я ее оттуда вытащил и предложил работать вместе. А-а-а, ну уже понятнее. Начали работать вместе, а потом как-то потихоньку все раскачалось. Да не, мы в ту же ночь поехали тусить по клубам. Ну как только я Фарадея ёбнул, тогда первый раз и поцеловались. Пиздец, а я еще думал, вы, пиджаки, скучно живете. Скучно. Поэтому иногда хочется уйти в отрыв. Лечение у Виктора обошлось мне в каких-то 7 тысяч. С большим трудом убедил его взять хотя бы 9. Еще в 6 мне обошелся разъем на руку. За несколько часов Вик превратил мою культю в легкий металлический паз, закрепленный на остатках плечевой кости. Для начала поставь что-то легкое или с безопасным режимом, поучал Риппер. Если хочешь по полной использовать боевой киберлимп, то надо будет укрепить кости. Значит, будем укреплять, кивнул я. Несколько месяцев собираюсь провести на диете. Никаких особых способностей, никакого рабочего стресса, только препараты, тренировки и отдых. Посмотрим, как это скажется на моей переносимости хрома. Вечером после диагностики Виктор, наконец-то, отпустил меня к Джеки. Познакомился с его мамой. Отсутствие руки пока меня не сильно беспокоило. То ли так хорошо действовали препараты, то ли мой организм еще не осознал всю тяжесть потери. Фантомных болей не было, однако я регулярно пытался что-то сделать левой. По привычке придержать дверь, почесаться, размять пальцы. Каждый раз, когда это не получалось, я ощущал мало с чем сравнимую тоску. Хотелось как можно скорее поставить хром, чтобы больше не испытывать подобных переживаний. До самой ночи я был занят тем, что смотрел телевизор и жрал чипсы со странным химозным привкусом. Удивительно. Давно со мной не случалось чего-то настолько расслабляющего и бесполезного. Попутно я пересказывал Джеки мои последние приключения в роли Карпа. Не все, конечно, и не со всеми мрачными подробностями, но в общих чертах рассказал, как отбивался от покушений, штурмовал заводы, познакомился с Люси и распрощался с Росакой. Ты еще обрадуешься, что больше не с этими пиндиос. Да я уже радуюсь. Просто думал свалить не так громко и менее расчлененным. Вик бы тебе собрал руку. Заживала бы долго, но потом была бы как новенькая. Точнее, как старенькая, усмехнулся Джеки, открывая пиво. Но ты захотел киберруку. А себе бы не поставил? Протез руки. Классика для киберпанка. Джонни Сильверхенд, Морган Блэкхенд. Это было давно. Виес Лейндос. Сейчас Риппер может сделать тебе модные ручки, не присобачивая клешню робота. Их носят либо бедняки, либо психи, либо совсем серьезные военные. К первым ты не относишься, военной формы не вижу. Так что, Джеки подмигнул. Выбор у нас невелик, собран. И ты меня, значит, в психи записал. Да что ж такое, хоть в Мальстрём вступай. но мне их музон не нравится. Пойдем завтра руку выбирать, тебе не рано пока, надо потихоньку привыкать. Виктор сказал, что даже у самых мощных рук бывают безопасные режимы, поэтому ставить можно уже сейчас, просто ограничить усилия до момента, пока не укреплю кости. Погнали завтра в салон, запихнем немного киберов панка. На следующий день я договорился с Виктором, что буду с ним на связи, когда пойду в салон. У самого Вика именно боевых киберлимбов было немного, и заказывать их по картинкам, видео или даже брейнам не хотелось. Лучше глянуть все воочию, посмотреть демонстрации в крупном салоне и послушать заливные трели менеджера по продажам. Только не дай им себя обколоть, Ви, предупредил Виктор. Они зальют тебя кратковременными стимуляторами. Любой хром встанет как влитый. Только через пару часов или дней придется все снимать. Понятно. Ну, мне было ясно, что в таких заведениях работают продавцы, а не идейные врачи. Доехали на такси. Я новую машину еще не купил, а Джеки предпочитал мотоцикл. Люси мне скинула какие-то левые документы на имя Винса Перри. Черт знает, реальный это человек или полный фейк, но сейчас именно на его счетах осели мои аросаковские денежки. Пора было тратиться. Мы приехали в довольно крупный салон недалеко от площади корпораций. Зашли днем, чтобы было меньше шансов встретить моих дорогих коллег, которые ныне просиживали брюки в офисах. Нам навстречу выплыл худощавый, вертлявый продаван в сиреневом пиджаке. Он быстро оценил новых посетителей холодным взглядом над теплой улыбкой. Вероятно, из-за присутствия Джеки определил нас в гангстеры или наемники. «Добрый день, сеньоры. Нужна крепкая и твердая рука, у нас прекрасный выбор. При покупке от 10 тысяч позолота, хромирование и любые рисунки за счет заведения. Что посмотрим? Риалскин или, так скажем, старую школу?» Я долго не отвечал, рассматривая витрины и демонстрационные образцы. Со всех сторон нас окружали экраны, на которых лыбящиеся супермодели размахивали протезами на любой вкус. Хотя слово «протез» плохо применимо к штукам, многие из которых заметно превосходят человеческие конечности. Салон специализировался на руках, никаких мистеров-перчиков, лишь немного ног и целые ряды рук, словно тянущихся к потолку на витринах, будто под ними были замурованы десятки киборгов, отчаянно желающих вырваться. «Опишите, какой функционал вас интересует, мистер Перри?» «ХМ. Гармония между силой, ловкостью и точностью движений. Что-то хорошее и подходящее под клинковое оружие. Катаны, например. Интересный запрос», — обрадовался конкретике продаван. «А ты у нас, оказывается, мастер клинка?» — усмехнулся Джеки. «Ага. Сходил на пробное занятие по кендо пару месяцев назад». Продавец тем временем позвал двух помощников, и они развели бурную деятельность по сбору подходящих образцов. Что-то снимали с витрин, что-то доставали из запасов. Продавец пригласил нас к хорошо освещенному столу, на котором начал демонстрацию. Санти-35Т касание, начал презентовать продаван, выбрав трехцветную золотистую руку с двумя шипами на локте. Дополненная моторика, микрокомпьютер с запоминанием движений, одобренный коннект с обучающими чипами. «Вик, ты здесь?» – спросил я. «Что скажешь?» «Точно не советую. Гиперстимуляция приводит к судорогам, и с этой моделью связана очень темная история. Несчастные случаи во время брейнов. Суд идет уже несколько лет». «Ясно. Сначала продаван пытается сбагрить проблемный товар. Вдруг ему сегодня повезло и попался лох. Мимо», — перебил я продавца. «Давай дальше». Следующие несколько образцов тоже были забракованы. Виктор вообще не советовал брать модели с продвинутым запоминанием движений. «Если ты собрался этой штукой драться, то запись движений на микропроцессор сделает тебя очень предсказуемым. Хорошо для простого гражданского, чтобы постоять за себя в пьяной драке. Достаточно пары уроков, и тренер задаст тебе базу, но дальше этой базы ты уже не прыгнешь». «ХМ, примерно понял, как это работает. К сожалению, мои воспоминания о будущем практически не касались подобного хрома. Сандивистан, Кирезников, Деки, знаем. Руки и ноги, вообще по нулям. Блин, даже жаль, что братец Ребекки уже получил снаряд в физиономию. Он явно шарил за боевые киберлимбы. Ладно, Виктор тоже спец, и к тому же гораздо больше знает о влиянии подобных устройств на здоровье. А вот это что?» — указал я на черно-серебристую руку, которая немного напоминала мне модель сайта «Бойца когтей», с которым мы ходили бычить на Мейна. Только эта ручка явно была заводская, а не кустарная. «Дай на Ларкандати», — пояснил продавец. «Совместная разработка. Немного устаревшая модель, но берут до сих пор. Однако она без микропроцессора, за примерно те же деньги. Покажи ее. Продавец скрыл недовольство за улыбкой, доставая черно-серебристую руку из прозрачного пластикового футляра. Отличное взрывное усилие и точечная мелкая моторика. 9 режимов чувствительности. Решил таки прорекламировать руку он. Штучка, сами видите, больше в японском стиле. Поэтому не предлагал ее сразу. Продавец подключил руку к проводу и черные пальцы ожили, напоминая механического паука. Киберлимп выполнил несколько простейших движений, а потом начал демонстрировать нечто посложнее. Пальцы словно играли на невидимом пианино. Что скажешь, Вик, уже интереснее. Классикой модель не стала, но свои поклонники есть. Отлично подходит под холодное оружие. Стреляет сносно, а вот боксировать ей не советую. Есть гораздо более подходящие руки. Если поставишь ее сегодня, то в настройках переключись на режим полной безопасности. Иначе эта штука своим усилием может сломать тебе кости. Под нее надо ставить трехосную раму. Тем временем черные пальцы закончили свой танец, разом дернулись и выпустили треугольные лезвия. Хромовый маникюр, мать вашу. Лезвия прямые, достаточно короткие, чуть меньше дюйма, но если рубануть быстрым движением, то можно рассечь кому-нибудь горло. Затем лезвия втянулись, пальцы согнулись, словно изображая технику лапы тигра из кунг-фу. Однако протез таил в себе кое-что опаснее силы ци. Из нижней части ладони выскочила короткая толстая игла с тремя полостями по сторонам. Этакий стилет. Внутри есть специальная капсула, пояснил продавец. В нее можно поместить химическое вещество, которое вы хотите использовать при самообороне. Самообороне? Какая дипломатичная формулировка. Это же долбанная игла для введения яда. Очень сомневаюсь, что их часто используют при самообороне. Скорее при кого-то другого атаке. Армаз де Басура, пренебрежительно сказал Джеки. Я себе такую в жизни не взял бы. Беру. Уэллс тяжко вздохнул, а затем добавил. Ладно, штучка в твоем стиле. Как те уебанские красные очки. Где они, кстати? Надеюсь, остались на старой квартире. Не, усмехнулся я, отсчитывая за руку 27 тысяч эдди. Люси выкинула их с дамбы на первом свидании. Грациас адиас. При встрече угощу ее чем-нибудь. Продавец еще долго трепался про гарантии, некоторые проблемы с запасными деталями, другие более современные модели, но я был непреклонен. Эта рука мне приглянулась. Не особо крупная, не шибко пугающая габаритами, но изящная, отлично выполняющая свои функции и таящая внутри смертельные сюрпризы. Самое то, Армаз де Басура, как сказал Джеки, оружие подонков. Ну я таки и не претендую на статус благородного рыцаря. Главное, чтобы работало эффективно. Руку мне подключили сразу в максимально безопасном режиме. Так, чтобы случайно не сломать мои хрупкие и недавно пострадавшие от клинков Мириам кости. Несколько щелчков, коннект, загрузка и... Ощущение было непередаваемым. Пришлось задействовать все хладнокровие, чтобы не начать лыбиться, будто мне в 5 лет подарили новую игрушку. Для воспоминаний первой жизни это казалось настоящим чудом. У меня снова была рука. Она двигалась, подчинялась командам мозга, а самое удивительное, что черные синтетические пальцы не были бесчувственными. Я касался предметов и ощущал их. Пусть сигналы были другими, непривычными, странными, но главное, что они были. Боевая рука практически не чувствовала боль. Можно было вообще отключить неприятные ощущения. Тогда хоть под медленный пресс ее клади и параллельно попивай лимонадик. Из салона я вышел довольный, как черт, совративший монашку. Никак не мог прекратить трогать что-то новой рукой. Лезвие и иглу пока не выпускал. Пытался разобраться с самыми базовыми функциями. Уже дома у Джеки, оставшись один в комнате, я подошел к стене и несколько раз ударил по ней. Не больно. Воздействие ощущается, но оно скорее приятное. Тогда ударился всей силы. Не думал, что в безопасном режиме с этим будут проблемы. Однако острая боль пронзила плечо и часть груди. Удар получился слишком сильным для моих костей. Сука, блять! Заорал я на первом родном языке, так что любой мусорщик принял бы меня за своего. Боль потихоньку прошла. Биомонитор не показал чего-то опасного. Надо просто быть осторожнее. И тут позвонила Люси. Нашла квартиру? После приветствия спросил я. Пару вариантов глянула, но звоню не поэтому. Я сейчас у Бикки. Не хочешь подъехать? Тебе же больше не надо скрываться от нас. Хочу, ответил я. Сейчас только обезболглотну и поеду. Скидывай адрес. Когда договорили, я предупредил Джеки, что уйду на вечер и начал собираться. Впрочем, большого выбора одежды у меня пока не было. Мой стиль сегодня назывался. Вику было не жалко и мне подошло. Уже перед самым выходом случайно глянул на стену, где практиковался. Обои промяты, в бетоне остались следы от костяшек. Фига себе, не глубоко, конечно, но живой рукой так не сделать. Я теперь немного феррусманус. Пока лишь немного, а дальше посмотрим. Глава 25. Машина домчала меня до многоквартирного дома в Нортсайде. Выйдя из тачки, я впервые ощутил себя частью толпы. Старая растянутая футболка с эмблемой боксерского клуба, джинсы, болтающиеся на ремне, потрепанная светло-коричневая куртка и не менее потрепанная физиономия, после долгой, тяжелой операции. Тени под глазами, осунувшееся лицо, весь мой корпоратский лоск будто улетучился, вытек вместе с кровью на сырой асфальт в том проулке, где меня кромсало Мирам. Чум, закурить не будет? Ко мне у подъезда подошел какой-то молодчик с городского дна. Держи, спокойно ответил я, протягивая новой рукой открытую пачку. Черные пальцы киберлимба выглядывали из длинного рукава куртки. Ясно было, что протез новый, но его стоимость легко не заценишь. О, зачет рука, кивнул шпанюкой, взяв одну сигарету, отвалил, вернувшись к своим дружкам. А раньше такие либо боялись ко мне подходить, либо пытались доебаться. Ну что же, добро пожаловать в Найт-Сити. Из высокой башни Карпы на улице города Легенд, я зашел в подъезд, похожий на тысячи других, добрался до нужного этажа, позвонил. Прошло несколько секунд и дверь открылась. Передо мной стояла Ребекка в одном своем белье-купальнике и с пистолетом. «Тебе чего, Чум?» – довольно дружелюбно спросила она, однако наставив на меня пушку. Это я воспринял вполне спокойно и ответил вопросом на вопрос. «Не узнаешь меня, а это ты?» – просияла девушка и махнула пистолетом, приглашая внутрь. «Заходи». Я направился вслед за Биккой, оказавшись в терпимо захламленной и прокуренной квартирке, которая после берлоги Акамуры казалась мне даже уютной. «Ты же Ви, тебя так зовут?» «Ага, клево звучит, коротко, но клево. Это типа китайское имя, назваться полностью я не успел, потому как мы уже зашли в комнату, где на диване полулежала Люси, а за столиком у окна курил Фалька. Корп на тусовке киберпанков? Забавно. Впрочем, я уже больше 3 суток не корп, уволен. Счета заблокированы, страховка травмы отключена». «Приятно познакомиться лицом к лицу», – произнес бывший кочевник, вставая и протягивая руку. «Взаимно. И спасибо за укол. Ерунда. Я рад, что пригодилось то, чему меня натаскивали в детстве. Приятно оказаться кому-то полезным». «Обновился таки Ви?» – спросила Люси, когда я садился на диван рядом с ней. «Ага. Пока только привыкаю. Надо еще раму в плечи ставить, иначе рука слишком сильная для моих косточек. О, покажи руку». Оживилась Ребекка, заметив мой протез. Она вклинилась между мной и Люси, довольно бесцеремонно начала задирать мне рукав. «Проще куртку снять», – произнес я. Пришлось снова встать, чтобы скинуть с себя коричневую кожанку. «За сколько взял?» – спросила Люси, подбирая под себя ноги, чтобы не мешать Ребекке. «27. За пару ручек?» – спросила Бикка. «Вторую когда ставишь?» «Не, за одну». Ребекка издала звук, обозначающий, вероятно, восторг и принялась активно ощупывать киберруку, словно пытаясь разобрать ее как конструктор. Ощущение было очень странным. Почти вся поверхность протеза имела чувствительность. Каждое прикосновение отдавалось в нервах, а мозг никак не мог понять, щупают меня или таки не совсем меня. Если закрыть глаза, то киберлимб уже казался частью тела. Однако когда смотришь на него, то видишь некую техническую деталь. Черный сплав, синтетические мускулы, серебристые линии рисунка и символику Кандати. Странно. Я глянул в сторону Люси. Ей вообще нормально, что другая девушка меня лапает как игрушку, пусть и за протез. Да вроде бы. Люцина была на расслабоне. Попивала какой-то коктейль. «Бикка, я думаю, ты немного смущаешь его», — обратился к мелкой Фалька, но та не придала значения его словам. «Че в ней стоит? Лезвие и игла. Но я пока их не умею выпускать. Это первый мой серьезный хром». «Твой самый серьезный хром, Дека», — возразила Люси. «У тебя ж волновод 4-й версии. Мощная штука». «Почему именно такая рука?» — спросил Фалька. «Дизайн у нее необычный. Она фехтовальная», — ответил я. «Заточена прежде всего под холодное оружие, но стрелять с нее тоже можно. В идеале я хотел бы использовать обе руки. Помнишь, среди когтей на студии Куросаки был хрен с 2 пистолетами и сандивистаном?» — спросил я у Ребекки. Не помню, чум, немного виновато улыбнулась девушка, закончив осмотр моей руки. Я когда стреляю не всегда думаю. Покрошили всех и ладушки, подмигнула малявка, плюхаясь на диван. У того когтя был умный пистолет в правой со смартлинком и обычный в левой, я вытянул обе руки, словно целясь по-македонски. Интересная схема, с левой ты целишься сам, а правый пистолет наводит смартлинг. А зачем тогда рука под холодняк, уточнил Фалька. Ножи метать, в идеале я бы освоил катану или какой-то другой клинок. Огромный хромовый бычара из меня вряд ли получится. Уповать надо на скоростью, реакцию и, конечно, скрытность. Как только немного подживет рука, то начинаю тренировки. Я подошел к столу, аккуратно взял из ящичка со льдом бутылку пива. Черные искусственные пальцы ощущали даже холод, пусть и не так, как обычная кожа. Я ощутил нервный тик в районе левой ключицы. Тело пока не полностью адаптировалось. Как бы ближе к ночи не пришлось отключать руку, чтобы не перенапрячь нервы. Впрочем, это дело привычки. Пока я переношу операцию лучше, чем могло быть. Возможно, дело в отсутствии давящей работы и необходимости использовать особые навыки. Вместо дивана решил сесть на высокий барный стул. Теперь я имел хороший обзор на всех собравшихся. Может быть, вопрос не совсем вовремя, осторожно начал Фалька. Но какие у тебя планы, Ви? Останешься в городе или уедешь куда-то? Уехать, нахмурилась Бикка. Что за хрень ты городишь, старикан? Ну его пытались убить, вполне резонно заметил бывший кочевник. Это были ребята не из простых. Наемница с кучей хрома и аросаковский пиджак. Обоих я знал, ответил, невесело усмехнувшись. Найт-Сити хорошее место, чтобы затеряться, произнесла Люси. Она едва ли за то, чтобы я уезжал. Даже улететь на Луну пока не предлагала, верно. Плюс не очень понятно, будет ли на меня вообще охота. Вы ж все в курсе, что я был карпом? Да, кивнул Фалька. Че? Явно удивилась Ребекка. Прям карпом? Я усмехнулся и произнес. Помнишь момент, когда вы меня забирали с улицы? На мне ж был пиджак и рядом валялась пушка с логотипом Росаки. Такие небольшие намеки. Ладно, если серьезно, то я попал в жернова корпоративных интриг. Меж двух огней, блин. Бывшая начальница хотела устранить меня как пешку своего соперника. Теперь она победила. Соперника нет, а пешка исчезла с доски. Станет ли она меня искать? Да хрен знает. Возможно, милашка Сью просто забудет о моем существовании. Именно так Абернати поступила в воспоминаниях о будущем. Однако здесь ситуация может поменяться. Уже неоднократно наблюдал последствия своих вмешательств. Хороший признак, что она пыталась устранить меня руками наемников и завербованного сотрудника. Ощущение, будто она не сильно хочет вмешивать в это службу безопасности. Взаимодействие между отделами корпы всегда сложная тема, особенно, если оно идет за пределами стандартных протоколов. Мне вообще кажется, что Абернати не станет выдвигать против меня и Дженкинса какие-то обвинения. Думаю, его она уже записала как жертву несчастного случая во время операции контрразведки. Похороны за счет корпы, красивая эпитафия в колумбарии. Вероятно, меня ждала такая же судьба. Никакого ссора из избы. Просто еще один агент геройски погиб, исполняя свой долг. Чумба, лицо Ребекки выражало смесь раздражения и скуки. У меня ща мозг коротнет. Скажи прямо, тебя еще хотят обнулить или нет? Хрен знает, повторил я свой первый вывод. Возможно, Абернати забила или будет таки копать. В любом случае Брониави с Адамом с Мышером ждать не стоит. Скорее еще каких-то наемников или внештатных агентов. Эта сука хочет тебя ебнуть, достань ее первый, предложила Бикка. Мы даже поможем. Эта тварь высоко сидит. Добраться до нее будет непросто, мрачно заметила Люси, стряхивая пепел в обрезок банки. Ладно, возвращаясь к вопросу Фалька. Я остаюсь. Хорошо, кивнул кочевник. Тогда второй вопрос. Есть какие-то планы? Нужна с ними помощь? Ви только что со стола рипера вмешалась в разговор Люси. Давайте о работе поговорим позже. А чего не сейчас, возразила Ребекка. Я тут немножко на мели и очень скоро платить аренду. Бикка, я ж занимала тебе двадцатку на прошлой неделе, мягким, вкрадчивым, но явно не очень довольным голосом произнесла Люси. Ага, ну знаешь, как оно бывает. Косарь туда, косарь сюда и ничего уже нет, невинным тоном ответила Ребекка. Люс, я верну. Ты только скажи как. Ребекка состроила щенячьи глазки, придвинулась к подруге и, положив голову ей на колени, спросила. «Вы же придумаете что-нибудь?» «Да», Люси многозначительно посмотрела на меня. «Вообще хотел несколько недель просто отдохнуть», ответил я. «Но что-нибудь легкое подыскать можно. Надо зарыться в наворованные с работой добытые у Фарадея файлы. Подобрать операцию, на которую у нас прямо сейчас достаточно сил, чтобы минимум риска и не пришлось опять использовать способности демонической стороны. Это противопоказано, пока ставлю хром. Вообще, интересно все складывается. Люси я уже конкретно так завербовал. Вести общие дела мы уже точно будем. Еще собираемся вести общий быт. Теперь оказывается есть возможность прибрать к рукам и прочие остатки банды Мейна, не считая Киви. Надо ли оно мне? Скорее да. Для выживания в Найт-Сити тебе необходима либо большая организация за спиной, либо товарищи рядом. Одного Джеки может оказаться мало. Фалька и Ребекка мне относительно знакомы. Я представляю, чего от них можно ждать. Они не из тех, кто ударит в спину при первом признаке выгоды. Хватит с меня союзников типа Лукаса и Акамуры. Надо вербовать надежных людей. Работа будет, заверил я. Есть одно важное условие. Если наводку вам даю я, то именно я определяю планы, мы очень стараемся ему следовать. Хорошо, возражений не последовало. Это нормально, когда у каждого в группе своя роль, кивнул Фалька. Как я понимаю, у Ви самый большой опыт в планировании. Никогда не думал, что окажусь в одной лодке с контрразведчиком корпорации, но у всего есть свои плюсы. Вы наговорились? Спросила Ребекка. Можно уже отмечать, остаток вечера мы пили, болтали, смеялись и травили байки. Короче, сижу в машине, жду его, рассказывал я очередную историю уже в некотором подпитии. Он приходит, серьезный такой парень, молодой, но почти качок, готов к первому убийству, собирается мстить за мать. Спрашиваю, ствол-то у тебя есть? И тут он вынимает долбанный слот-о-матик. Да, эту розовую пластиковую херь из автомата. Может он специально? Усмехнулась Люси, не подозревая, что речь идет о Дэвиде. Убить врага позорным оружием, сделать месть жестче, типа как фалоимитатором забить, с улыбкой уточнил я, ну может и специально, правда в итоге я просто отдал ему кустарный револьвер, давайте в клуб, хочу танцы, в очередной раз агитировала Бикка, гуляя босиком по барной стойке, однако ее снова обломали, мне сейчас в клуб совершенно не хотелось, Люси не хотелось оставлять меня одного, а на этом перечисление платежеспособных членов банды заканчивалось. Спать остался на той же квартире. Мы с Люси ночевали в бывшей комнате Пиллара, заметную часть которой занимала полуразобранная техника. «Не болит?» – спросила Люси, указывая на мою руку. «Да нет, но никак не привыкну. Ощущения другие. Давай сравним». Девушка сначала медленно взяла меня за правую руку, затем за левую. Держала обе моих ладони. Каждая по-своему ощущала касание. «Так странно. Привыкай, Ви. Главное, оставайся собой. Хром – это просто оболочка. Ты сам, здесь». Она поцеловала меня сначала в лоб, как бы указывая, где я нахожусь, а затем в губы. «Продолжим опыты?» – игриво спросила девушка. «Ну давай». Она взяла, потянула обе мои руки и положила себе на грудь. «Так интереснее, определенно. Ночь получилась долгая и проснулись мы поздно. Можно было еще потусить на квартире, но я поехал на операцию к Виктору. Пил умеренно и никаких проблем с медпроцедурами не возникло. За полтора часа репер поставил мне раму плюс локальное укрепление костей, связанных с киберлимбом. Теперь можно было потихоньку увеличивать мощность искусственных мышц. Затем около 3000 ЭДДИ я потратил на нож, сюрикены и чип с симуляцией. Вечером продемонстрировал Джеки первые успехи. Брошенный киберлимбом нож с такой силой ударил рукояткой деревянную мишень, что отскочил обратно, почти долетев до меня. «Ну что ж», — ухмыльнулся Джеки, — «точности пока не хватает, но бросок такой силы может оглушить, даже попав тупой стороной. Попробуй сюрикен, у них нет рукоятки». Блестящая звездочка вонзилась в дерево сантиметра на 3. Бросок развил такое усилие, что мишень аж чуток треснула по линии попадания. «Видать, япошки в Арасеке поднатаскали тебя в ниндзюцу», — прокомментировал Уэллс. «Дай-ка я». Нож он метнул точнее, даже попал, а вот его сюрикен воткнулся едва ли на сантиметр. Удивительно, Джеки вроде был намного более опытный боец, чем я, но с другой стороны эта руках буквально заточена под холодное оружие и стоит больше 20 000. Поэтому сюрикены в руках у Элса лишь слегка ранит противника. Я же точным попаданием в глаз или висок могу даже убить. Остается только тренировать меткость. «Знаешь, я тут с одной раннершей познакомился», — сказал Джеки. Она вроде бы взломанными симуляциями Милитиха и Арасеки барыжит. Тренировки, и огнестрел, и холодняк. Прикупить тебе, можно, а зовут ее Тибак. Да, откуда знаешь, насторожился Джеки. Ей не грозят проблемы с Карпой, из досье, конечно, соврал я. У нас были досье на многих опытных раннеров. Однако не парься, заломанные вертые симуляции контрразведка раннеров не преследует. Ваши черти в каждой бочке затычка, уже не мои. Идем завтра, в тир, попытался угадать Джеки. Нет, в зал, мне надо набрать форму. Чем быстрее это сделаю, тем легче встанет прочий хром. Да ты прям загорелся. Думаешь, твои бывшие черти еще напрыгнут? Не в них дело. Не только в них, Джеки. Санта-Мадре, хватит уже темнить. Говори как есть. Давай пройдемся, предложил я. А лучше проедемся. Вскоре мы взяли такси до одной из смотровых площадок, откуда было отлично видно все огни города. Немного прогулялись, совсем слегка выпили. Так чего ты хотел сказать? Дело в этом городе, Джеки, знаешь, я только что получил свободу и начал новую жизнь. Смотрю на Найт-Сити, вижу улицы, людей, машины и... Мне кажется, что заодно я вижу незримую такую тропинку на самую мать его вершину. А как тебя понесло? Усмехнулся Джеки, однако в его голосе я слышал некоторую толику уважения. Но кем ты собираешься стать, Ви? Я рад, что карпы не подрезали тебе крылья, однако куда двинешь теперь? По смерти, и туда тоже, но... Если честно, я уже не вижу разницы. Карпы, бандиты, наемники, политики. Чем выше забираешься, Джеки, тем меньше между ними разницы. Сейчас мне кажется, что путь на самом деле один. Все дороги сойдутся на единственной вершине, где определяется судьба. И чтобы забраться туда в обход тесных корпоративных лестниц, нужна сила во всех формах. Деньги, связи и, конечно, сила. Ты это прочитал или сам придумал? Скорее увидел. Ощутил, как чувствуют некоторые люди приближение грозы. Буря грянет, Джеки, перетрясет весь мир, и начнется она в этом долбанном городе. Что ж ты собираешься делать? Быть там, куда ударит первая молния. Быть там раньше всех, ответил я, а первая молния грядущей бури ударит в Кампуки Плаза. Глава 26. Удар ножа застал меня врасплох. Казалось, что противник уже потерял силы сопротивляться, но когда я подошел ближе, чтобы добить панка, тот неожиданно врубил режим берсерка. Уж не знаю, в имплантах дело или наркоте, но ублюдок лежа вонзил мне нож сбоку в голень. Приглушенная вспышка боли. Я наклоняюсь, наношу удар своим ножом в шею, но среди темного проулка уже мельтешат тени новых соперников. Это конец, конец. Громко объявляю я, и симуляция останавливается. Рана в ноге исчезает. Поверженные и остальные противники распадаются мерцающей дымкой. Я запросил алгоритм выхода. Вскоре уже вернулся в свое нормальное тело. Подо мной было все то же старое кресло, а перед глазами мерцал брейновый обруч. «Ну как тебе?» – спросил Джеки. «Да вроде ничего», – ответил я. «Но движения ощущаются иначе, и противники какие-то читерные. Симуляторы ножевого боя – штука достаточно редкая», – по связи ответила Тибак. «Встречаться лично она не захотела». Так что чипы на выбор мне привез Джеки. Барыжил типа на нее. Ви, симуляция тебе тренировку не заменит, пояснил Уэллс. Они для другого. Наработать тактику, привыкнуть к ощущению боя. Но мышечная память развивается в движении. Ну так что, брать будешь? Поторопил раннер. Милитех по 400, Арасака 500, транспортные по 700. Недорого, усмехнулся я. Зачем ты вообще торгуешь этим барахлом? Джеки описывал тебя как очень профессионального раннера. Вы, уличные самураи, считаете, что сеть это волшебный сад, где эдди растут на деревьях. Сиди себе в ванной со льдом и скачивай деньги. К сожалению, это не так. Опасности в сети полно, и иногда лучше торговать чипами, чем привлекать внимание дозора или встречаться с эскинами. Опасности в сети полно, знаю. Несколько десятков лет был одной из таких опасностей. Берешь что-то, напомнила о себе Бак. Ага, транспорт, базовую подготовку Арасаки и эту поножовщину. Лови перевод. И скажи еще вот что. У тебя были проблемы с дозором? На такие темы, Ви, я предпочитаю хранить молчание, ответила раннер и разорвала связь. Она вообще славная, прокомментировал Джеки. Нелюбимая немного, но работает честно. В пока не случившемся будущем Тибак дистанционно поджарит мозги черным льдом. Одна из многих жертв заварушки в Кампуке. Впрочем, была еще иная версия событий. В ней Бак переживала Кампуке и помогала Дишону избавиться от Ви. По итогам, вроде бы, эта версия осталась версией, но ее тоже надо учитывать. Джеки хорошо относится к Тибак, потому как он вообще ко многим хорошо относится. Сама же Эрнмир, прежде всего, беспокоится о собственном благополучии. Не могу ее в этом винить, но галочку в мысленное досье поставить надо. Тем же вечером, отдыхая после кардиотренировки, я задал вопрос про дозор уже Люси. Мы сидели в укромном уголке бара «Эль Койоти Коха» на втором этаже. У тебя бывали проблемы с дозором? Нет, я не слишком отсвечивала в сети. У Киви были. Эти проблемы преследовали ее много лет. Настолько все плохо, изобразил я удивление. С дозором по-другому не бывает. Ты начинал раннером в Карпе. У вас особые привилегии. А любого свободного раннера эти ублюдки воспринимают как добычу. Именно поэтому ты предпочитала воровать щепки, а не данные, в точку. Возьми все худшие от копов и карпов, получится дозор. Однако вудуистам как-то то удается им противостоять. Скорее прятаться, ответила Люси. У вудуистов есть пасифика. Заброшенное метро, пёсий город, поддержка местных. Но если ты одиночка или действуешь в небольшой группе, то бороться с дозором, полная лажа. Это как играть в покер, но у противника в два раза больше карты бесконечный банк. По новостям часто рассказывают, как очередной гений-подросток что-нибудь сломал, и сколько потом такие ребята живут. Они заканчивают в тюрьме или в рабстве у карпы, если им просто не поджарит мозги. Вроде бы примерно так Сойка попала в ФРУ. Знаешь, чем сеть отличается от улиц Найт-Сити? Невесело усмехнулась девушка. Меньше бомжей? Ну это тоже. А еще не надо убирать трупы и вытирать кровь. Сколько бы раннеров там ни погибли, их не считают. Ладно, налеты на базы данных я пока не планирую. Как там с деньгами Фарадея? Люси скривила губки и ответила. Он пытался казаться богаче, чем был. На многое не рассчитывай, Ви. Часть счетов под арестом. Некоторые уже кто-то вскрыл. Нам с тобой на пару коктейлей хватит, но подумай, чем занять ребят. Я уже немного прошерстил данные Фарадея и украденную с работы инфу. Есть несколько простых вариантов. Нелегальная мастерская, где переделывают угнанные тачки, скупщик краденого в Нортсайде, мелкое подпольное казино. Золотые горы не обещаю, серебряные тоже. Но, вероятно, битка на пару недель перестанет у тебя занимать. Сейчас я закачиваюсь хромом и тренируюсь. Ничего страшного, если будем работать в ноль или даже минус. А дальше, твое имя прогремит в посмертии? Не обязательно. Первое время предлагаю не сильно отсвечивать. Просто когда к новому хрому я добавлю старые трюки, мы возьмемся за что-то крупное.